Пусть говорят пророки. Захария – источник света и силы. Пророчество Захарии содержит чрезвычайно богатый и сосредоточенный вклад мессианской истины. Его видения глубокие, изобильные и выразительные. Захария открывает специальной ясностью и полнотою события относительно двойного явления Мессии, его отвержение во время первого пришествия и его принятие во время второго. Личность и миссия Мессии сильно подчеркивается, его божественный и однако человеческий характер и последующие его страдания и слава. Этот страдающий и прославленный Спаситель Мессия является ключом, который открывает сокровище Божьего откровения в еврейских писаниях. Захария начинает свое пророчество краткой проповедью о покаянии. За этим следует серия восьми видений. Эти видения произошли, конечно, из исторических и срочных требований того периода испытаний и упадка духа. Они говорили откровенно о нуждах малого, слабого иудейского остатка, который недавно вернулся из пленения и ссылки Вавилона. Окончательное исполнение этих видений, однако, ожидает конца будущих времен. Первые три видения Захарии символизируют внешнее и физическое избавление Израиля славным будущим ростом и процветанием. Это дало великое утешение малому остатку во дни Захарии. Эти видения продолжали приносить великую надежду через продолжительные и трагические годы всемирного страдания Израиля. Полное избавление Израиля, однако, может эффектно совершиться только через его внутреннее спасение. Таким образом, Захария представляет в четвертом видении красивое типичное предвещание национального обращения Израиля, когда Мессия, названный отрасль, будет принят во время его второго пришествия. В этом четвертом видении Иисус Ирией, первосвященник того дня, снял свои запятнанные одежды и облечен в чистые, богатые одежды священника. Таким образом, Захария изображает будущую трансформацию народа от самоправедности к праведности Бога. Великий раввин из Тарса, апостол Павел, ясно распознает настоящее положение Израиля. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» Римлянам 10 глава 3 стих. Во время возвращения Мессии Израиль очистится и облечется в праведность Искупителя и Мессии, названного Богом «Мой раб и отрасль». Тогда он будет пригодным для его надлежащей роли. Тогда первоначальная Божья цель для Израиля, духом помазанного свидетельства и несение света народам мира, будет исполнена. Моисей говорит об этом стратегическом духовном служении. Когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Книга Второзакония, 32 глава, 8 стих. Пророк Иезекииль заметил, что Иерусалим помещен посреди народов и оплакивал, что он не нес надлежащее свидетельство об истинном Творце. Пятое видение Захарии, которое мы теперь будем рассматривать, открывает нам это восстановление Израиля на его назначенное задание. Она также обращает наше внимание на единственный истинный источник света и силы для всех нужд во всякое время и для всех людей. Захария записал это пятое видение так. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь? И ответил я, вижу вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и семь лопат на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». 4 глава с 1 по 3 стих. ангел обращает специальное внимание Захарии на видение вопросом: «Что ты видишь?» Просто случайный или ленивый взгляд не будет достаточным. Лучшие инструкции всегда требуют, чтобы ученик выразил свои понятия определенными словами. Не всякий эффектно видит то, на что он смотрит. Главным предметом пятого видения Захарии является светильник. Он является образным изображением семиветвистого светильника, который стоял в Скинии, но с тремя важными разницами или изменениями. Первое. Чашечка или сосуд для елея наверху светильника. Второе. Трубочки или проводники из сосуда к семи лампадам. Третье. Две маслины на нем с обоих сторон светильника и пополняющие снабжение елея в лампады из своих ветвей через две дополнительные золотые трубочки. 12 стих. Светильник в древней Скинии не имел лампад или сосудов, и, следовательно, не было трубочек, но пополнялся елеем священниками. Изменения предназначены, чтобы выразить более великое и полное снабжение елеем, чем прежде. Символизм светильника представляет в этом видении истинное и первоначальное служение и цель израильского народа. Пятое видение Захарии таким образом извещает, что после продолжительных веков страдания, порабощения, угнетения, духовной тьмы и ослепления, Израиль будет восстановлен, чтобы светить великолепнее, чем в их прежней истории. Господь Бог Израиля раньше провозгласил через пророка Исаию ту же самую великую истину. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник». Исаия, 62 глава, 1 стих. После этого видения пророк Захария передает толкование, данное ему, и главное значение видения. Это слово Господа Зорававелю, выражающее: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, пред Зорававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». 4 глава, 6 по 7 стих. Истолковывающий ангель сказал пророку Захарии: «Это слово Господа к Зорававелю». Зорававель был правителем или гражданской властью для остатка иудеев, вернувшихся в страну, как Иисус был первосвященником. Зорававель представлял народ в этом видении, как Иисус в предыдущем видении. Бог дает весть этим двум мужьям в их трудных ответственностях того времени. Определенно, однако, что эти два мужа как личности не исчерпывает символизма. Божьи будущие цели для израильского народа не зависели от двух смертных мужей. Иисус и Зорававель являются как представители царского и священнического служения. Задание этих мужей было велико, и сопротивление жестокое. Было достаточно проблем, чтобы причинить отчаяние даже самым энергичным. Весть Божия для того времени была ясной: «Не воинством и не силою, но духом моим». Обильное течение елея в видении является символом обильного излияния Духа Святого. Огонь, который Господь зажег, не погаснет. Великая гора пред Зорававелем станет равниною. Пророк Захария продолжает: «Руки Зорававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. Ибо кто может считать день сей маловажным?» 4 глава с 9 по 10 стих. Зорававель, строитель храма и член царского дома, из которого должен произойти Мессия, стоит как пророческая личность. То, что было верно о нем, имело гораздо большее отношение к великому сыну Давида, который должен был еще прийти, истинный строитель храма. Он один будет началом и концом труда искупления. Пророк Захария оканчивает это пятое видение отождествлением двух маслин, одной с правой стороны и другой с левой стороны светильника. Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. 4 глава, 14 стих. Эти маслины относятся к Иисусу и Зарававелю, первосвященнику и правителю Израиля. Их окончательное исполнение было в Мессии, который является обое царем и священником. Пророк Захария предсказал: «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем». 6 глава, 13 стих. На него Дух Святой елей изольется без меры. Иисус Христос провозгласил: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Придите к Нему».